Что если бы солнышко проиграло поединок? Что если бы Клаус навсегда остался загипнотизированным? Что если бы Вайолет натолкнулась на пилу вместо доктора Оруэлл? Бодлеры посмотрели на солнечный свет, струящийся в разбитое окно, через которое бежал граф Олаф, и с содроганием подумали о том, что могло бы случиться. То, что они просто живы, никогда не казалось им счастьем. Но мысленно оглядываясь на ужасные дни, проведенные под опекой сэра, дети поразились тому, как много раз за это время счастье им улыбалось. «Мы счастливчики», — тихо призналась Вайолет, «потому что Клаус так быстро что-то изобрел, хотя он вовсе не изобретатель». «Мы счастливчики», — тихо признался Клаус, «потому что Вайолет догадалась, как вывести меня из гипноза, хотя она вовсе не исследователь». «Кровь», — тихо призналось солнышко, что означало нечто вроде «мы счастливчики», потому что я смогла защитить нас от шпаги доктора Оруэлл, раз я сама говорю об этом. Дети вздохнули и с надеждой улыбнулись друг другу. Граф Олаф на свободе и обязательно попытается отобрать у них состояние, но в этот раз он потерпел неудачу. Они были живы и, стоя у разбитого окна, думали о том, что последним словом в этой истории могло бы быть слово «счастливчики». Слово, которое, впервые появившись на этих страницах, принесло им столько бед. Бодлеровские сироты были живы. И казалось, что, может быть, им и впрямь отпущено непомерное счастье.